ходит Соколов. Поганая зараза, блядь! Я не буду звонить, а сейчас же воруешь, ёб поймать! Короче, ну-ка мой хуй засни. Слышь, блядь, батюга! Дай нахуй твоего отца! Убей проститутку, мать! Все, пошел нахуй. Поганая зараза фашистская! Ну ты же наркоман, поднимайся, блядь! Фашистская зараза! Русская фашистская зараза! Ну ты что, совсем дурак, блядь, натуре нахуй? Ты фашистская зараза! Русская фашистская зараза! Подыхать тебя! Сначала, блядь, мать убей! Отца, блядь, убей! А то в голову иди! Ты же наркотой балуешься, ёпты! Сука, вор! Бандит, ёбаный! Весь рынок его брал! И чубайца украл! Хуй тебе на плечи, блядь, за эти речи, нахуй! Весь рынок обокрал! И чубайца украл! Чё ты там, нахуй, говоришь? Я нихуя не понимаю, блядь! Чубайца обобрал! Весь рынок... Я тобой охуеваю, чубайца обобрал! Я тебя, сука, предупредил! Сука, я тебя, блядь! Уже убил нахуй тебя, сволочь, поганая зараза! Убей проститутку, мать! Отца карманного вора убей! А сам в голову поезжай! Порву тебя как грелку нахуй на 5 кусков, блядь, и пиздец! Отца, сука, поганых ходни! А сам тебя в голову отправляй! Наркоман, сука, ебаный, блядь! Сука, мать убей! Отца убей, а сам тебя в клубу отправь. И чубай. Ебуще, блядь. Эй. Бля, вот и дурак, нахуй, пиздец. Поганка, сволочь, вор. Поганка, сволочь, вор. Соколов, поганка, сволочь. Петровки, 38, Соколов. Поганка, вор, поганка, вор. Соколов, Петровки, 38. Вор-бродяга, Соколов. Вор-бродяга, Соколов. Петровки, 38. Вор безбожный, вор законный, вор проститутку. Мать убьет, а та убьет, а та в Колыму пойдет. Короче, ну-ка мой хуй засни-ка, блядь. Что, сука, Соколов, блядь? Сника мой хуй. Сука, Соколов, поганый сволочь. Сука, Соколов, поганый сволочь. Вор, известный бандит, за тобой уже следят. Ты в розыске, блядь, всесоюзом. Но все равно, блядь, тебя поймают. Все равно тебя Чубайс поймает. Слышь, дурак, я тебя в натуре поймаю, нахуй, на Марс закину, блядь, вот будешь там жить. Ой, смерть прочь, сволочь поганая. Заразная тварь, поганая. Тварь поганая, заразная. Тварь поганая, заразная. Вор, рецидивист, бандюга, бандюга. Бандюга, бандюга. Бандюга, варюга. Бандюга, варюга. Варюга-бандюга, варюга-бандюга, варюга-бандюга, варюга-бандюга. Бандюга вчера, блядь, я больше воровать не буду, звонить не буду, а сам, сука, уже, блядь, с утра разводишь. Варюга-бандюга. Прыщавая харя твоя, ебучая, блядь. Сволочь паскудная, тварь, заразная. Закатай вату, сука, прикрой лампочки в натуре, черт, блядь, а. Поганая и заразная, тварь поганая и заразная. Что нахуй? Эй, ты, сука, появилась, сука. 10-летний ебет он тебя. Еще не заразила ты его. Дёныш ебаный, бля. Сука! Ты нахуй сосать будешь? Еще его! Да сосать будешь, пан! Я твой рот ебал, всю твою семью в рот ебал, понял? Сука ебаный! Не верь! Ты, сука, свою в жопу выеби, в рот выеби, который, сука, около тебя сидит! Это найду тебя, я тебе жопу разорву! Разорвать! сука, убей! Пообщаемся, пидорас такой. Давай. Убей соку, который помогает тебе воровать. Пидоры ебаный, блядь. А сука, поганые! Пидором хорошо быть, а сухой поганый, в рот съебать и в жопу сосать. В рот съебать и в жопу сосать. Ты хуля ты пидор, ты лох последний, конченый, блядь. Сука, ты есть вообще, блядь. Сволочь. В рот съебать, в жопу сосать. В рот съебать, в жопу сосать. Ты сосешь в жопу и в рот съебешь, да? Хорошо, приятно в рот съебать и сосать в жопу в говном месте. Ты мне хуй сосать будешь? Ты, сука, уже пиздец тебе. Лучше хуй сосать, а не жопу с говном лакать. Лопай жопу компотом. Ты сосать будешь, понял? Ты уже, блядь, сосёшь, поганый сволочь. Пидор ёбаный, блядь. Иди, завтра день рождения. Иди, выеби его. Его мать тебе даст золото, блядь. Слышь, ты, рот ебаный, ёб, я тебе в жопу нахуй не ебать целый день. А денег у неё дохуя. У этого мать... Я сука, полный мудак нахуй. Витя, сволочь. Витя, сволочь, у тебя, поганый сволочь, Витя, у тебя... Витя, у тебя завтра день рождения у него. Чё ты пиздишь-то? Чё ему подаришь? Забрал. Я тебя выебу, нахуй, отвечаю это. Чего я, сука, сказал? Ты, сука, ты пизды получишь, урод, нахуй. Поганые сволочь. Сволочь поганые. Сволочь. Я отъебу, сука, полный мудак, нахуй. Поганые сволочь. Ночь, сволочь, подыхать тебе в Коломе. Вместе с Витей проституткой. И с его матушкой.